С лязгом предпоследняя штанга выскочила из отверстия. Мой взгляд уперся в турель. Стволы больше не вращались. Что это значит? ГШГ не будет стрелять, если ствольный блок не крутится. Там что-то сломалось. Времени больше не было. Я рванулся по наклонной поверхности, съезжая, перебирая руками по ограждению, царапая ладони о ржавый металл. Мосток содрогался. Как в замедленной съемке я видел выходящую из потолка последнюю штангу. Дверца кабины раскрылась, показался пилот с кедром в руках и сразу открыл огонь. Пули врезались в мосток, и это его добило. Отломившийся от последней штанги, он полетел вниз. Перескочив через перила, я боком свалился на нижний помост. Правую руку пронзила боль, я выхватил пистолет левой. Странный какой-то пилот, из-под шлема торчат длинные волосы, одет в меха. Он уперся локтями в край проема, кедр, небольшой пистолет-пулемет со складным прикладом, болтался на ремне, стянувшем запястье. Голова в шлеме свесилась. Мне даже показалось, что пилот мертв, но он вдруг рывком подался обратно в кабину. Я начал стрелять, он тоже. Но между нашими выстрелами была одна существенная разница. Я открыл огонь из пистолета, а пилот дал залп ракетами. Три дымовых шлейфа прочертили воздух над площадкой, ракеты пробили слои паутины и врезались в дальнюю стену цеха возле приоткрытых ворот. Трещина зигзагами побежала вверх, расширяясь, повернула и замкнулась в кольцо. Наружу выпал здоровенный кусок бетона, в цех полился дневной свет, потолок просел. Я лежал оглушенный, корчась от боли в ушах, прижимая к ним ладони. Из носа текла кровь. Пилота в кабине защищают броня и шлемофон, а я попал под мощнейший акустический удар. Находиться поблизости от стреляющего ракетами вертолета, да еще и в помещении, опасно для жизни. Из-за контузии я оглох. В голове пульсировала боль, сердце глухо стучало. Помотав головой, встал на четвереньки, рукавом вытер кровь с лица, сплюнул. Увидел лежащий рядом пистолет, потянулся к нему, но тут все поплыло, и я упал. Зажмурился, открыл глаза, взяв пистолет, опять приподнялся. Пилот в кабине зашевелился, и я дважды выстрелил. Из проема раскрытой дверцы выскользнул и полетел вниз кедр. Провожая его взглядом, я увидел, как обвалившийся мосток порвал лишь верхние слои паутины и повис наискось, одним концом почти касаясь пола. Паутина ходила волнами, слезы мрака раскачивались, иногда отрывались от нитей, падали на далекий пол и лопались, пуская фонтанчики черного ничто. На моих глазах один артефакт свалился на голову шатуна, залил его кислотным мраком. Фигура начала оплывать, как свеча, укорачиваться. Ноги без торса стояли еще несколько секунд, потом упали. Пистолет-пулемет ударился о край мостка и отскочил в прореху между нитями. Краем глаза я заметил движение сбоку, повернул голову. Из ворот, смутно видимых на другом конце цеха, появились люди. Двигались они совсем иначе, чем шатуны. Уши болели, из носа все еще бежала кровь, в голове гудело. Я встал, широко расставил ноги. Шатаясь, сделал шаг к бетонной площадке у стены, поглядел вверх. «Что он там делает опять? Я ж его пристрелил!» «Эй, пилот, ты почему двигаешься?» Неуверенно, медленно я поднял пистолет дрожащей рукой. Люди внизу бежали, расталкивая неповоротливых шатунов. Совсем мало у меня патронов осталось. Возле кресла красный рычаг. Пилот пытается за него потянуть. Что это за рычаг? В голове немного прояснилось, хотя глухота не прошла, и я по-прежнему ничего не слышал. Какой-то, наверное, тугой рычаг ему попался. Не может сдвинуть бедняга. Все потому, что я его ранил, причем смертельно. И все же, что за рычаг? Почему пилот так настойчиво тянет его? Я посмотрел ниже, на крыло черного крокодила. и в этот миг, будто двумя ударами молотка, из моих ушей выбили затычки, какими закрывают отверстия в бочках с вином. Множество звуков ворвалось в голову. Красный рычаг. Упав на колено, я выстрелил, промахнулся, еще раз попал ему в грудь, но за эту секунду пилот таки сумел сдвинуть рычаг, и фугасная авиационная бомба калибром 100 килограммов сорвалась с крыла вертолета. Лопнул кронштейн, и она полетела, разворачиваясь стабилизатором кверху, рухнула в паутину, как чугунная гиря, в воду. ФАП проскользнула между нитями, едва потревожив их. Я вскочил и побежал. И почти достиг бетонной площадки, когда внизу рвануло. Грохоча, куски бетона посыпались вокруг. Площадка дрожала, как студень на вибростенде. Несколько секунд мне казалось, что здание не выдержит, развалится. По всему цеху паутина ходила волнами, что-то сыпалось с потолка, один из прессов вдруг с тяжелым скрипом накренился, лязгнув, уперся в бок другого, да так и застыл. Теперь они напоминали двух пьяниц, поддерживающих друг друга. Когда все закончилось, я встал на ноги. В центре цеха зиял пролом, из него лился тот же чужеродный свет, что и сквозь дыру между изогнутыми зубьями. Я зашагал к лестнице, покачивая 5-7 в правой руке. Патронов в магазине осталось 5, может, 6, не больше. Вокруг пролома валялись тела шатунов. Живые двойники бесцельно бродили вокруг. Я поднял голову. Вертолет все так же нелепо торчал из потолка далеко вверху. Из глаз текли слезы, следствие контузии. И я пока ничего не мог с этим поделать, сколько ни вытирал их, они набегали вновь. Сквозь гул в голове донесся топот ног. Я только успел встать на верхнюю ступень лестницы, когда внизу появились 4 мужчин. У всех кедры, одеты в военные комбинезоны, увешаны связками трав, бородатые, потлатые, на одном поверх комбеза меховая жилетка, на втором вместо привычных черных ботинок унты. Это была гремучая помесь десантника, эскимоса и индейца. Почему-то при виде их в голове возникло слово «лешие». Подняв оружие, они побежали по лестнице. Я присел на верхней ступеньке, сжимая 5-7 обеими руками, выстрелил. «Бельгийская фабрик «Националь» — это вам не бобруйский макаронный завод имени Лукашенко III. Это фирма». Помнится, когда-то парочка их ФНП-90 здорово подсобили нам с напарником. 5-7 специально создан под особый боеприпас, чтобы добиться большой мощности от компактного оружия. К примеру, обычный бронежилет средней защиты от него не спасет. К тому же стрелял я не в грудь или живот. Пуля прошила голову на вылет и ушла куда-то дальше, прихватив для компании затылочную кость. Прежде чем человек свалился на ступени, я перевел пистолет левее, выстрелил еще раз. Но второй леший успел немного отклониться, и ухо его взорвалось, как помидор, по которому врезали молотком. Я упал на спину, пули кедров задолбили по ступеням. Перевернувшись, я выставил перед собой пистолет, выглянул. Трое леших бежали по лестнице, расходясь веером. Я поймал одну фигуру в прицел, вдавил спусковой крючок. Она опрокинулась, как мишень в тире. Через мгновение пули чуть не снесли мне верхушку черепа, пришлось распластаться на бетоне, прижавшись к нему щекой. Все же я успел заметить, что двое оставшихся в живых тоже залегли. Очередь смолкла, но я не пытался поднять голову, понимая, что они только этого и ждут. Лешие успели преодолеть примерно 1/3 лестницы. Я лежал вверху. Вроде бы преимущество у меня, но на самом деле так только кажется. Сейчас они, прикрывая друг друга, начнут подниматься на корточках, готовые выстрелить, как только я покажусь. К тому же патронов у меня совсем мало. Я отполз на 2 метра и только тогда рискнул приподнять голову. Куда теперь? Сзади глухая стена, по бокам ржавое ограждение. До пола 5 метров. Если выскочить на мосток, по которому попал сюда, лешие расстреляют меня сквозь перила. Да и не ведет он никуда, обрывается над цехом. Буду там как на ладони. Встав на одно колено, я поднял пистолет. Как только чья-нибудь голова появится над лестницей, сразу выстрелю. Это они понимают, как и то, что мне отсюда некуда деваться. С мягким стуком на площадку упала граната, и тут же на другом краю вторая. Я не сразу врубился, что это, очень уж необычным показался звук. Гранаты были обмотаны тряпками. Мгновение я пялился на ту, что прилетела первой, потом метнулся к краю площадки и нырнул головой вперед между штангами ограждения. Гранаты взорвались, а я повис на одной руке, сжимая перекладину арматуру. Взгляду открылся весь цех. От ворот в мою сторону бежал Никита, полуобернувшись на ходу короткими очередями, стрелял из Калашникова. В воротах мелькали силуэты леших. Двое поднимались по лестнице, подняв кедры на высоту головы, чтобы как можно раньше открыть огонь, если я окажусь жив после взрыва гранат. Они заметили меня, когда я вскинул пистолет, два ствола дернулись. Остроконечная пуля пробила бок одного лешего, сбросила на нижние ступени, второй начал стрелять, но я уже разжал пальцы. Пули взвизгнули над головой, заколотили по ограждению. Падая, я выстрелил еще раз, сгруппировался, но это мало что дало. Бетонный пол рванулся навстречу и врезался в меня. Все же я сумел не удариться головой и перекатиться, но на большее меня не хватило. Ребра хрустнули, ёкнуло сердце, я растянулся на бетоне, выпустив пистолет. Толчок выбил воздух из груди. Цех закачался, пошел волнами. Я разинул рот, пытаясь вдохнуть. Ко мне кто-то бежал. Скрипя зубами, я потянулся к пистолету, приподнялся и упал, так и не сумев взять его. Леший встал надо мной, поднял оружие с разложенным прикладом к плечу. За ним возник другой, но тут же исчез. Мои пальцы нашли прохладную рукоять 5-7. Почему-то он оказался очень тяжелым, будто весил целый пуд. Позади лешего выросло что-то большое, раздался выстрел. Мир на мгновение померк и возник вновь. Теперь я видел окружающее четче. Рядом лежало тело в мехах. Дальше ехал большой желтый электрокар с торчащими вперед острыми погрузочными лапами. В кабине сидел пригоршня. Перед каром бежал лохматый длинноволосый мужик. Никита уже почти нагнал его. Беглец оглянулся, поднял пистолет-пулемет одной рукой, собираясь почти в упор расстрелять напарника. Тот крутанул баранку, погрузчик вильнул — и лапа ударила лешего в поясницу. Лохматый упал, взмахнув руками. Кедр взлетел по дуге через панель управления прямо в открытую кабину. Электрокар качнулся, переехав тело. Напарник повернул руль, тормозя. «Садись!» На ходу я заскочил в кар и повалился на жесткое сиденье. Пошарив руками по полу, схватил кедр. Мы оглянулись. Шатуны шли к нам со всех сторон через развороченный взрывами цех. Со стороны ворот в обход пролома, оставшегося после взрыва фугасной бомбы, бежали лешие. На панели перед пригоршней было три коротких рычага, овальный руль, внизу пара педалей. Напарник выжил одну, погрузчик стал набирать ход, дребезжа и лязгая. «Очухался!» — крикнул Никита мне в ухо. «Стреляй по ним!» Морщась от боли в затылке, я встал коленями на сиденье, поднял кедр. И только теперь увидел, что машина работает от артефакта. Мысль о том, с чего этот электрокар до сих пор ездит, посетила меня несколько секунд назад. На такие погрузчики обычно вешают тяговые аккумуляторные батареи. Электролит должен был давным-давно прийти в негодность. Теперь я увидел, на месте батареи лежал буро-зеленый бублик, состоящий из гниющих остатков растительности, листьев и мелких стеблей, сжатых какой-то силой. От изломанных клемм тянулись провода и погружались в незнакомый артефакт. Погрузчик дергался. Прицелиться было невозможно, поэтому я дал длинную очередь, пустив пули горизонтальным веером. Двое преследователей упали. Никита крикнул: «Осторожно!» Я повернулся. Впереди была задняя стена цеха, в ней проем, заколоченный досками и фанерой. Перед каром выскочил леший с гранатометом на плече. Навалившись на руль, пригоршня локтем врезал по одному из рычагов. Кар качнулся, мои колени соскользнули с сиденья. Я чуть не вывалился наружу, выпустил кедр, он упал куда-то на заднюю часть машины. Погрузочная вилка поползла вверх по длинным вертикальным направляющим, и конец одной лапы врезался в живот лешего. Не пробил тело насквозь, но разворотил брюхо. Гранатометчик повис, согнувшись, обхватив лапу руками. Оружие улетело в сторону, ноги оторвались от земли, выпученные глаза уставились на нас. Пальцы заскребли по ржавому металлу. Вилка все еще поднималась, и я увидел рукоять ТТ, торчащую из-за поясного ремня. Сжимая лапу одной рукой, леший схватился за пистолет. Погрузчик врезался в закрывающие проем доски, проломил их и выкатился из цеха. Напарник крикнул: «Руль держи!» Кар понесся по двору, петляя между поддонами и кирпичом. Вокруг бродили шатуны, справа высилась стена цеха, впереди была сеточная ограда, в ней пролом. «Руль!» Я подался в бок, вцепился в баранку. Леший все еще висел на лапе, закрывая обзор, дергался, пытался достать пистолет из-за пояса. Я крутанул руль влево, потом вправо, лавируя между поддонами. Мимо замелькали фигуры. Леший, наконец, достал оружие. Никита перелез через панель, ухватившись за штангу, перескочил на вилку. Выпрямился, балансируя, опустил руку с зиганом, сверху вниз трижды выстрелил лешему в голову. Широко расставил руки, шагнул по лапе, ударил ногой в грудь, сбросил труп под колеса. Развернулся, чтобы прыгнуть обратно, но не успел. Увидев пролом в ограде прямо перед нами, я заорал: «Берегись!» Колесо наехало на упавшего шатуна, погрузчик качнулся. Напарник провалился между лапами, но сумел схватиться и повис. Нос машины приподнялся, мы вкатились на земляной горб, по которому шла ограда. Вилка качнулась вверх, потом вниз. Я уперся руками в панель, чтобы не вылететь из кабины. За оградой был крутой склон, дальше улицы, крыши домов, асфальт и земля, дворики, гаражи. И нигде ни одного человека, никаких признаков жизни, лишь поблескивают пятна электр и жарок, крутятся полевые вихри каруселей, да в стороне на другом конце города плещется на высоком флагштоке рваный флаг. Перевалив через бугор, электрокар проехал сквозь пролом и понесся по склону. Глава 8. Встреча. После контузии ломило виски, тошнило, тряслись руки. Голос напарника едва доносился сквозь гул в голове. «А ты говорил автомат оставить. Он нам жизнь спас. Если б ты его из-под той башни не полез доставать, мы бы на крыше не застряли. И с вертолета бы нас не засекли. И все равно могли бы заметить», — возразил пригоршня, поворачивая руль. «На шатунов бы натолкнулись, в конце концов». «А ты понял вообще, что это за красавцы были? Ну, эти, мохнатые, с кедрами». Мы ехали между домами-развалюхами. Кирпичный завод остался далеко позади, нас не преследовали, но на открытом месте все равно было неуютно, и Никита вел погрузчик по самому краю улицы, чтобы в случае чего спрыгнуть и нырнуть в ближайшее здание. «Лучше бросить кар этот», — сказал я. «Тарахтит громко и вообще заметный». «А те лешие? Не знаю. Странные какие-то. Но не военные точно, хотя и в одинаковых комбезах». «Лешие, говоришь? О, да, похоже. Видел, они обвешаны какой-то ерундой, иглами всякими». «Видел. Наверное, они из группировки, обосновавшейся в этом городе. Только непонятная группировка. А может, из этих? Из порубежников? Ну, из последнего рубежа, слышал? Редкостные хмыри. Я сказал, когда мы по тому склону неслись, я далеко слева флаг приметил на краю города. Там здания одинаковые были, похожи на бараки. Короче, по-моему, военная база бывшая или училище. Так вот, эта группировка или кто они там, наверняка на той базе и обосновались. И еще напарничек. Выходит, они шатунов защищают. Понимаешь? Никита кивнул и повернул баранку, объезжая ржавый остов Волги. «Да, вертолет явно патрулировал», — согласился он. «То есть, будем говорить, совершал регулярные облеты завода». «Чтобы, значит, шатунов никто не обижал. Пилот, как заметил нас, атаковал, да к тому же подмогу вызвал». «Странное дело, кому это надо и для чего шатунов защищать? И еще, химик, монолитовцев помнишь?» «Сообразил, наконец», — спросил я, морщась и массируя виски. «Ну, говорил же, если ружье висит, значит, должно выстрелить. Если монолитовцы вдруг от нас отстали тогда, не захотели в город этот въезжать, значит, неспроста. И что получается?» «Получается, они из-за этой группировки сюда и не захотели въезжать. Побоялись. То-то и оно. Только все же не похожи эти лешие на обычную сталкерскую кодлу. Слишком уж одеты одинаково. Да и двигались так, я же видел. Профессионально слишком. Четко». «Ну, пилот явно не профессионал был», — возразил я. «Иначе он бы нас с вертушки быстро на чебуреке покрошил, а не мотался туда-сюда. И потом, кто говорит про обычную? Явно она необычная». «А сигнал тот СОС, из-за которого мы сюда приехали? Может, его леши и дают, чтобы честных сталкеров приманивать и мочить их тут почем зря. Хотя, зачем? Тормози!» — я схватился за руль. «Вижу, вижу, не мельтеши». Впереди улица пересекалась с бульваром. Деревья, сломанные скамеечки, разросшиеся кусты. Никита остановил кар, мы вышли, рассматривая аномалии перед перекрестком. «Чё это они высыпали?» — проворчал напарник. «Выброс скоро, что ли?» Морщась от головной боли, я распустил ремень, сложил приклад кедра и повесил его за спину. Аномалии расположились извилистой полосой, перекрывая улицу. Ближе к домам клубился голубоватый туман, там посверкивали молнии двух электр. Я удивленно прищурился. Иногда молния из одной аномалии перетекала в другую по широкой дуге. Они обменивались энергией. По высокой дуге, потому что на середине между электрами притаилась прозрачная пустота, область неестественно хрустально чистого воздуха. Мясоворот — очень редкая аномалия. «Давненько я их не видел», — заметил Никита. Меня вдруг затошнило сильнее. Я отошел в сторону, уперевшись ладонями в стену возле окна с выбитым стеклом. Нагнулся. «Ты чё?» — спросил напарник. Я не ответил. Постояв с минуту, отошел назад, вытер рот тыльной стороной ладони, поднял голову и спросил. «Видишь?» «Ага», — откликнулся Никита. На углу стоял трехэтажный дом без крыши и верхней части стены. На кирпичной кладке висели гроздья артефактов. «У-у-у! Бенгальские огни!» — обрадовался напарник. «Вон, искрят! Из окна того можно достать. Их электры создали. Ни вспышки, ни лунного света нет, а бенгалы есть. Надо их взять, Андрюха. От них себя лучше чувствовать начинаешь. Тебе это сейчас не помешает». «Бенгальские огни мышечный тонус повышают», — проворчал я, не оборачиваясь. «Причем совсем слабо. Зачем они мне?» «Ты лучше погляди, там улитки висят. Редкая штука». «Ага, висят». «Странно». «Чего странного?» «Это артефакты слизистого пузыря. А сам пузырь я что-то не вижу». «Так он мог рассосаться», — пояснил напарник. «Электры с мясоворотом остались, а он исчез уже. Так бывает». — Бывает, — согласился я. — Ладно, надо снять их, хотя бы часть. — Зачем? — Ты что, не видишь, что со мной? — Ну, зеленый ты. — Зеленый. Меня контузило, Никита. Я ж тебе рассказывал, вертушка в крышу провалилась, в зыбь, то есть. А потом выстрелила, а я рядом был, меня оглушило. Хорошо, перепонки не лопнули. Голова до сих пор вроде золой набита. А улитки знаешь, как действуют? Знаю, знаю. Ты мне сам и показывал. Ну вот, значит, они мне нужны. Доставай трофеи, делиться будем. Постоянно оглядываясь, контролируя улицу и перекресток, мы встали с двух сторон от Каара, положили оружие на сиденье и стали разбираться с ним. В магазине Кедра осталось 11 патронов, в Зигане напарника — 3, в Five-Seven — 5, АКМ был пуст. «Вдвоем нельзя подниматься. Надо кому-то за улицей следить», — сказал Никита. «Ясное дело. Ты здесь стой. Только нож еще мне дай». «А твой басурманин где?» «На крыше оставил, когда от вертолета бегали». Напарник, не без сожаления, отдал мне стилет с рукоятью-кастетом, которым гордился, будто сыном-отличником, из литого аносовского булата с антибликовым покрытием, и ножны к нему. «Так, ладно», — сказал он, попятился и задрал голову. «Значит, я на первом этаже внутри встану и в окошко это буду осторожно выглядывать». Как раз погрузчик его сейчас прикрывает. Я все вижу, а меня трудно заметить. А ты наверх, только осторожно. И быстро. Улитки возьмешь, на башку нацепишь, сразу назад. Ладно, не копти копченого, — проворчал я. Сквозь пролом мы вошли в здание. Пол усеивала всякая дрянь, осколки и мусор хрустели под каблуками. На второй этаж вела широкая лестница, из оконных проемов лился свет. Светло, тепло, тихо. Напарник шагнул к окну, присел на колченогую тумбочку и положил оружие на подоконник. «Быстро давай», — повторил он, — «пока опять вертолет какой-нибудь не объявился». Сжимая в одной руке нож, в другой пистолет, я поднялся по лестнице. На втором этаже ничего интересного не оказалось, завалы мусора да лоскуты обоев на стенах. С площадки я увидел два коридора и часть кухни. Там на боку лежала газовая плита с вывороченными конфорками. Осколки стекла, деревяшки и всякие железяки хрустели под ребристыми подошвами. Внутри разрушенного дома стояла ясная весенняя тишина, но я не расслаблялся и оружие не опускал. Когда стал подниматься на третий этаж, сверху донеслись ритмичные удары. Стало ясно, они звучали и раньше, но треск мусора под ногами мешал услышать их. Сделав несколько шагов, я остановился. Глухой, размеренный звук, будто кто-то выколачивает пыль. Причем занимались этим старушка или ребенок, удары были слабые. Вроде никакая аномалия такие звуки не порождает. Я присел, подняв пистолет. На корточках подобрался к перилам, глянул между пролетами. Серый потолок над лестницей был близко. Посмотрел вниз, собрался было окликнуть пригоршню, но передумал. Звук не смолкал. Ладно, хватит медлить. В любой момент могут опять эти лешие появиться. Выпрямившись, я взбежал на верхний этаж с пистолетом на изготовку. Здесь было еще светлее. Потолок оставался только над лестницей, дальше половина крыши провалилась. Упавшая гипсовая перегородка, сломав трюмо, лежала на обломках, как трамплин. Верхняя ее часть мешала мне увидеть весь этаж. Высоко над проломом плыли облака. В помещение задувал ветер, шелестел обрывками обоев. Глухой ритмичный звук стал громче. Рукоять ножа удобно лежала в руке, дуги кастета облегали пальцы. Если кто появится, так врежу, что зубы через затылок вылетят. Ну и про пистолет не забуду, конечно. Пригибаясь, я пошел вдоль нижнего края перегородки. Выяснилось, что обойти ее не удастся. С одной стороны она упиралась в несущую стену здания, с другой громоздилась куча искореженных паркетин. Залезть по ним можно, но скрипу и треску будет на весь квартал. Я шагнул на перегородку, присел и на корточках стал подбираться к верхнему краю. Постепенно все большая часть помещения открывалась взгляду. А потом я увидел голову. Волосы на ней частично вылезли, нос провалился, щеки запали, между серыми губами не было зубов, лишь синеватые десны. Облаченный в полуистлевшую военную форму, зомби сидел между окнами под дальней стеной. Он не заметил меня, и я уселся на краю трамплина, свесив ноги. И порадовался, что еще могу сделать это — свесить куда-нибудь ноги, поболтать ими, к примеру, в воздухе, или постучать друг о друга. Потому что зомби ничего такого сделать больше не мог. Его нижние конечности были перебиты, раздроблены так, что и взглянуть страшно. Он медленно поднимал кулаки и с глухим стуком ударял ими об пол. Размеренно, неторопливо, с какой-то обреченностью, даже тоской. Рядом валялся сломанный кедр. Не знаю, что надо делать с оружием, чтобы у него согнулся ствол. Наверное, швырнуть о бетонную стену с нечеловеческой силой. Я огляделся и понял, как это произошло. В углу притаился небольшой мясоворот. Не замечая меня, зомби вновь и вновь бил кулаками по полу. Я слез с перегородки, сделал несколько осторожных шагов. Встал так, чтобы видеть его и аномалию. Голова болела невероятно. Каждый шаг отдавался острой пульсацией в темени. А сильный зомбак! Мясоворот его, выходит, схватил, начал выжимать, как хозяйка мокрое белье, ноги переломал, но в ядро свое, где самый центр гравитационной турбуленции, затянуть не смог, жертва вырвалась. Посматривая на зомби, я подступил к окну. Зомби стучал кулаками, иногда поскрипывали обломки под перегородкой, а больше ничего не слышно. Пригоршня тревоги не подымает, но это еще ничего не значит, внизу него обзор не такой большой. Я сунул стилет в ножны, сжал 5-7 обеими руками и резко повернулся, выставив ствол наружу, повел влево-вправо. От быстрого движения будто молотком стукнули по затылку, я даже негромко застонал. Но и тряхнуло меня тогда в цехе. Ни разу в жизни так башка не болела. На улице было пусто. Я высунулся дальше, оперевшись о подоконник, глянул вниз. Гроздь улиток мерцала в метре под окном, ниже поблескивали молнии аномалий. Левее стоял кар, и виднелся ствол торчащего из окна автомата. Я шикнул. «Пригоршня!» «А?» — донеслось снизу. «Я на третьем, все нормально!» «Тут зомбак, но не опасный. Скоро спущусь». «Как это, зомбак и не опасный?» — спросил он после паузы. «Старайся меньше на солнце бывать, дружище. Перегреваешься быстро». «Ему мясоворот ноги сломал», — пояснил я. «Он в транс впал. Знаешь, ведь иногда бывает с ними». «Так там еще и мясоворот. Сейчас я к тебе поднимусь, обожди». «Нет, там сиди», — повысил я голос. «Сторожи. Не нужен ты здесь». Выпрямившись, я полез в кожаный чехольчик на ремне, а снизу донеслось. «Химик?» «Ну?» — спросил я, вновь нагибаясь. Перед глазами поплыли сиреневые круги, и я выпрямился. Так голова меньше кружилась. «Этот дом угловой ведь, как раз на перекрестке стоит, правильно?» «Да. А в другой стене окна есть? К той, что к бульвару обращена?» «Есть одно. Слушай, выгляни, а? Все там тихо. Ты услышал что-то?» — Да вроде. То ли почудилось, то ли и вправду что-то там происходит. Не могу понять. Мне отсюда не видно, потому что внизу та часть дома завалена, до окон не добраться. А наружу выходить не хочется, пока ты не спустился. — Наружу не выходи, — согласился я. — Стой на месте, я сейчас. Зомби по-прежнему не замечал меня. Стучал, пялись в стену перед собой. Я прошел мимо, шаркая ногами, как старик. Казалось, сейчас голова свалится с плеч и потрескавшимся чугунным шаром тяжело покатится по полу. Третье окно находилось метрах в 7 от мясоворота. Нормально. На таком расстоянии аномалия меня не зацепит, тем более это слабая, раз зомби сумел из нее вырваться. В окне был бульвар, за ним площадь. На краю ее стояло большое здание, одна стена которого была стеклянной. Рядом несколько ржавых автобусов, вверху здоровенные покосившиеся буквы «Слава УДУ». В центре площади высился памятник Ленину. Губы его кто-то вымазал красной краской, отчего вид у вождя мирового пролетариата был кокетливый и неприличный. И никого там не было, даже птиц. Стоило чуть наклонить голову, как мозги вскипали от боли. Прижав к колбу ладонь и стараясь двигаться плавно, без резких движений, я вернулся, — сказал в окно. — Там площадь с автовокзалом, на ней пусто. — Слышишь? — Ага, — донеслось снизу. — На этой стороне тоже тихо. — Ладно, давай быстрее. Я огляделся в поисках подходящей тряпки, ничего не нашел и присел на корточки неподалеку от зомби. Он, наконец, перестал стучать, застыл, уставившись в стену. Паркет вокруг его кулаков потрескался. От зомби ощутимо несло гнилью и кислятиной. Патронов мало, а то бы я давно пару-тройку в башку ему засадил, и тогда это вонючее порождение зоны стало бы совсем не опасным. Но нельзя, надо экономить боеприпасы. Я положил 5-7 рядом, так, чтобы схватить и сходу выстрелить, если зомбак вдруг воспрянет духом. Достал из кармана зиппу и маленький плоский бензиновый баллончик к ней. Зажигалку, покрутив в пальцах, сунул обратно. Баллончик положил возле пистолета. Вытащил стилет и внимательно поглядел на монстра. Он меня не замечал. «Надо бы тебя пристрелить, обаятельный мой. Да сентиментальность не позволяет». А еще больше жадность, патронов мало. Быстро схватив его за рукав, я полоснул стилетом по ткани в районе плеча и отпрянул. Раздался треск, зомби качнулся и мягко завалился на бок. Внутри него что-то булькнуло. Я отскочил, сжимая рукав. Лежащий зомби дергал головой, но выпрямиться не пытался. Подхватив баллончик с пистолетом, я отодвинулся подальше от него, разрезая рукав, полил бензином и выпрямился. Пистолет сунул за ремень, обернув запястье влажной тканью, высунулся в окно. Голова закружилась так, что я чуть не выпал. Улегшись животом на подоконник, коснулся улиток, обхватил их, сжал, дернул. Словно большой гриб вырвал из влажной земли. Если дотронуться до слипшихся в гроздь артефактов голыми руками, ощущения такие, будто за куст крапивы схватился. — Химик, ну что? — спросил пригоршня. — Тебя только на агропром за смертью посылать. Сколько можно? — Сейчас, сейчас, — сказал я и опять присел. Осторожно обернув тканью сорванные со стены улитки, стянул повязкой голову. Сильно запахло бензином, но это ничего, зато боль почти сразу уменьшилась. Теперь еще пару минут, и она совсем пройдет. С площади донесся треск автоматной очереди. Лежащий на полу зомби захныкал хриплым испитым голосом, заскреб гнилыми ногтями по полу. — Химик! — заорал Никита внизу. — На месте сиди! — крикнул я, бросаясь к окну. — Сейчас гляну, что там! Очередь смолкла. Прозвучало несколько одиночных выстрелов. Я выглянул, сжимая пистолет обеими руками. По площади мимо памятника бежала рыжеволосая женщина с автоматом Калашникова. Ее преследовали трое леших. У одного был гранатомет. Донесся крик напарника. «Ну так что там?» «Катька!» — ответил я, удивленно прищурившись. «Это же Катька Орлова!» «Какого хрена? Что она здесь делает?» Женщина на бегу оглянулась и дала короткую очередь. Один леший упал, остальные бросились в разные стороны. Раненый поднялся, побежал дальше, хромая. Хлопнуло несколько ответных выстрелов. Рыжая уже приближалась к зданию, где находились мы с Никитой, когда гранатометчик, опустившись на одно колено, поднял свое оружие. Я заорал, не то напарнику, не то Кате, а скорее им обоим одновременно. «Осторожно!» Не знаю, как насчет пригоршни, а девчонку я этим спас. Оглянувшись, она упала, накрыла голову руками, и граната, оставляя лохматый шлейф, пронеслась выше. «Никита!» — заорал я, отскакивая. Развернулся, мельком увидел зомби, который пытался встать, упираясь кулаками в пол и подгибая раздробленные ноги. Прыгнул в сторону лежащей на трюмо перегородки, ощутил, как мясоворот, ухватив меня невидимыми руками, дернул к себе, и тут граната врезалась в стену дома. Здание содрогнулось, заскрипело, качнулся пол. С низким протяжным скрипом часть дома обвалилась. Я покатился по обломкам, обхватил торчащую из груды камней балку, лежа на боку, скосил глаза. Площадь была подо мной. В нижней части завала, прижавшись к нему спиной, наполовину стояла, наполовину лежала Катя. Трое леших бежали к ней. Если отпущу балку, соскользну вниз вместе с пластом цементных обломков и битых кирпичей. Тогда лешие точно меня заметят. А пока что они, кажется, не догадываются, что над девушкой есть кто-то еще. Она вскинула автомат. Сквозь шорох и поскрипывание сползающего строительного мусора донесся короткий ляск, и Катя Орлова выругалась сквозь зубы. Леший, выстреливший из гранатомета, перезаряжал оружие, остальные бежали, подняв кедры. Я достал 5-7, и это выдало меня. Две головы дернулись вверх, взгляды уставились на меня. Сняв пистолет с предохранителя, я разжал пальцы и вместе с кучей обломков заскользил вниз. Лешие были метрах в пяти от дома. Катя Орлова стояла неподвижно, ей некуда было деваться. Я скользил все быстрее. Пули из кедров ударили над моей головой, я на ходу выстрелил трижды и даже исхитрился один раз попасть. Катя, вскинув голову, метнулась из-под моих ног, а гранатометчик, вместо того, чтобы выпустить в нас вторую гранату уже более прицельно, развернулся и побежал прочь. В последний момент я еще раз вдавил спусковой крючок, но так и не понял, попал или нет. Из-за угла с криком вылетел Никита, стреляя на ходу, а я соскочил на асфальт, согнув колени, оттолкнулся, чтобы падающие сверху обломки не ударили по голове, и прыгнул в бок, прямо в объятия девушки. Что ни говори, а это была горячая встреча. Мы чуть не столкнулись лбами, обхватили друг друга и на секунду крепко сжали. Выстрелы смолкли. «Патроны закончились», — пропыхтел Никита рядом. Оттолкнув девушку, я развернулся, подняв пистолет. В магазине остался единственный патрон. «Ты куда?» — крикнул я. Никита метнулся к лежащим на асфальте телам. Гранатометчик бежал прочь. Напарник схватил кедр, прицелился. Леший прыгнул в сторону и исчез за памятником. «Твою мать!» — взревел пригоршня. Еще несколько секунд целился, потом плюнул и опустил оружие. «Теперь подмогу приведет». «Химик, ты?» — удивленно сказала Катя. Я отступил на шаг, разглядывая ее. Девчонка изменилась, сильно изменилась. Я толком не знал, сколько ей лет, хотя ясно было, что она младше меня. Но сейчас лицо ее осунулось, на лбу появились морщины, под глазами залегли круги. Катя удивленно смотрела на меня. «Да уж, неожиданная встреча». «Ты как сюда попала?» — спросил я. Вопрос прозвучал глупо, но ничего другого в голову не пришло. Катька ведь сама в зону никогда не ходила. Глеб с Апанасом разве что до сундука ее пару раз доводили, а так она жила в доме за периметром, сбывала найденные ими артефакты, покупала оружие и припасы, и, в общем, занималась тем, что называют материально-техническим обеспечением. Ну и какого кровососа она здесь делает? «На!» — подошедший пригоршня сунул мне в руку кедр. «Но только патронов там мало». «Так, и кто это тут у нас?» Он навис над Катей с веселым недоумением, разглядывая ее. «Женщина в зоне непорядок». Глаза у Кати недобро поблескивали. Веселый тон напарника она не восприняла, но он не обратил на это внимания. Никита привык, что женщины всегда положительно реагируют на его стать, смазливую морду, широкие плечи, высокий рост и светлые волосы. «На рыбалку и в зону женщин нельзя брать. Ни рыбы, ни артефактов не будет. Тебя кто сюда привел, принцесса?» Катя слегка повернула голову, глянула на него и сказала коротко: «Иди в жопу». Пригоршню растерянно приоткрыл рот, а рыжая вдруг отступила на шаг и даже присела слегка, будто увидела за моей спиной псевдогиганта трехметрового роста. — Ну ты это... — начал напарник. — Да заткнись ты, придурок! — прошипела она. — Чувствуете? Химик, чувствуешь? Подняв кедр, я кинул взгляд через плечо. Среди завала вбитой кирпичной кладки никого не было. Что я должен чувствовать? — Выброс скоро, — сказал Никита. — Ну, точно. То-то я удивился, почему аномалий столько. А теперь на небо глянь. Вон, на севере. То есть на юге. Мы привыкли, что ЧАЭС находится в северной стороне. Полосатая труба саркофага, накрывающего четвертый и пятый энергоблоки, всегда торчала на горизонте. Но сейчас-то мы сами были на севере, вернее, к северу от станции. Значит, она осталась на юге. Трубу скрывал высокий холм на краю города, тот, где стоял кирпичный завод. Небо в этой стране изменилось, блеклые перламутровые волны прокатывались по нему. — Точно выброс, — сказал я Кате. — Надо прятаться. Пригоршня добавил. — Да и лешие эти вернутся. Один спасся, сейчас дружков приведет. Она дернула плечами и зашагала в сторону автовокзала. — За мной идите, — бросила Катя, не оборачиваясь. — Вы должны мне помочь. Мы с напарником переглянулись. Никита, пошевелив бровями, шепнул. — Решительная девка. Ты откуда ее знаешь? — Потом расскажу. И что-то она странная какая-то. Может, у нее был нервный срыв, предположил я. Был или продолжается? Катя крикнула на ходу. «Да не топчитесь вы там!» Перекинув через голову ремни кедров, мы пошли следом. Никита тихо спросил. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Зависит от того, на кого смотришь». «Вот тут ты прав», — согласился он. «Когда ты прав, так ты прав. А сейчас ты прав». Он окинул взглядом площадь и повысил голос. «Эй, левее бери, а то прям через площадь маршируешь, как на параде. Если кто за памятником спрятался...» «Нет, там никого», — отрезала она. «Гранатометчик за подмогой побежал, больше никого не осталось. Все равно ближе к стенам надо идти». «Химик, ты чего?» Я сбился с шага, ощутив нечто неприятное. Нет, не приближение выброса, хотя он и вправду близился, и от этого на душе было как-то муторно, да еще сосало под ложечкой, но кое-что еще. Будто стоишь по плечи в воде, и откуда-то сзади на тебя накатывают волны, мягко, но настойчиво толкают в спину. И волны эти очень какие-то тревожащие, что ли. А еще, кажется, они теплые, причем каждая следующая теплее предыдущей. Скоро вода станет как кипяток и обожжет сознание. «Катя, что это там плещется?» — спросил я. Она оглянулась. «Плещется? Я что-то чувствую». «Чувствует он», — с непонятным выражением чуть ли не презрительно повторила она. «У напарника моего повышенная чувствительность», — пояснил пригоршня с гордостью, будто расхваливал призового свина, которому давал отборный корм целый год. «Он всякие такие аномальные штуки в раз ощущает. Вот и выброс». «Нет, это не выброс», — возразил я. «Что-то другое». Она вновь оглянулась. В глазах мелькнул интерес. «Значит, у тебя есть ментальные способности», — сказала Катя. «В зоне они у многих, она людей меняет». «Правильно, это не выброс, это мгла». «Какая еще мгла?» — удивился Никита. «Ты так говоришь, будто это имя». «Слушай, Андрюха, надо нам...» Я перебил, уставившись в спину Кати. «Эй, Катерина, что в зоне за последние пару месяцев случилось? А то мы отсиживались в одной дыре, ничего не знаем». «Она расширилась», — ответила девчонка. «И еще что-то произошло непонятное, вроде зеленого выброса». «Зеленого выброса?» — Никита покосился на меня. «Почему твой друг все время переспрашивает? Ему псевдогигант на ухо наступил? Он твой напарник, химик? Зачем тебе такой нужен?» «Просто мне нравится, как его спина заслоняет меня от мира», — любезно пояснил я. Катя некоторое время шла молча, потом сказала. «Был зеленый выброс. Из-за этого ландшафт покорежило, многие районы сместились, плюс новые аномалии полезли. Да много всякого нового возникло». «Но с этой... с планетой-то все нормально?» — осторожно уточнил напарник. Девушка с легким удивлением оглянулась на него и пожала плечами. Он сказал, Так, теперь в эту дверь давай, внутрь вокзала этого. Я вас туда веду, — перебила она, поворачивая. Через площадь мы с пригоршней шли не просто так. Оба держали кедры наготове, обратив стволы к памятнику. Теперь напарник негромко сказал «давай первым», и, подняв оружие, встал лицом к площади. Вслед за рыжей я нырнул в двери, сразу отскочил в бок, водя стволом из стороны в сторону, окинул взглядом просторный зал с рядами сколоченных вместе сидений, обломки киоска на другой стороне, широкий открытый коридор, протянувшийся по периметру вдоль стен на высоте второго этажа. Слева был раздолбанный ларек, где когда-то торговали сигаретами и газетами для граждан, встречающих провожающих. Я отпрыгнул за него. Катя, не обращая внимания на мои маневры, прошла к ближайшему ряду сидений и там повернулась. — Быстрее давайте! — Никита, вроде чисто. — Ладно, иду! — донеслось снаружи. Я вышел из ларька, а он шагнул внутрь. — Нельзя здесь торчать, — сказал напарник. — Прям как на ладони в этом зале. С коридора второго этажа упал камешек. Мы одновременно вскинули оружие. — Идите сюда! — позвала Катя. «Мне вас сама зона послала. Разговор есть». Вверху вроде никто не прятался, и мы зашагали к ней. «Выброс скоро», — повторил напарник. «Нельзя на поверхности оставаться. Надо подвал какой-то найти». «Здесь есть подвал», — перебила рыжая. «Я полдня в этом вокзале торчу. Успела разведать. Спустимся туда. Вход на другом конце зала, через служебные помещения, совсем рядом». «Значит, лучше прямо сейчас туда идти», — сказал я. Она тряхнула головой. Я уже второй раз видел это движение. Им девчонка будто отметала любые возражения. Выглядела она очень решительно, а еще зло. Да, изменилась Катька Орлова. Я видел напарнику, она понравилась. Ему, по-моему, нравились вообще все женщины, попадающиеся на его жизненном пути, лишь бы они не были уж очень старыми или слишком уж уродливыми. А эта молоденькая и вполне симпатичная, если вам по душе, рыжие решительные феминистки. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но я решил, хватит тянуть, пора брать дело в свои руки, и сказал, так, два вопроса. Первый, что это за мгла? Второй, как ты сюда попала? — Ага, и зачем? — вернул Никита. — Ты за воротами лучше следи, — сказал я. — Я слежу. Он присел на крайнее сиденье, направив кедр в сторону проема. — Вы, — начала Катя, — не вы, ты, — перебил я. — Про нас успеем поговорить. О себе расскажи. Она поглядела на меня, на пригоршню. — Что такое мгла, не знаю. Это мутант или подвижная аномалия, или еще что-то. Оно нас от самых болот преследует. — Нас? — перебил Никита. — Кого? — Нас! — Молчи! — прикрикнул я на него. — Мы так до самого выброса разговаривать будем. — Нас? — Значит, мой отряд, — пояснила Катя. Я видел, она изо всех сил пытается быть сдержанной и вежливой, потому что хочет от нас какой-то услуги, помощи. А выброс надвигался. Мысли разбегались, в голове вспыхивали случайные ассоциации, как бывает ночью, когда уже начал засыпать, но еще не заснул окончательно. Чтобы сосредоточиться, приходилось прикладывать дополнительные усилия. Но кроме выброса к нам приближалось нечто, с чем я раньше дела не имел. От него шло мощное, тяжелое излучение. Катя присела на корточки и сжала голову руками. «Как все навалилось!» — пробормотала она. «Это группировка, мгла, да еще и выброс теперь. Все разом!» «Принцесса, позвал Никита. Надо в подвал прятаться. Давай показывай, где он!» Она не слушала. Выпрямившись, произнесла, глядя мне в глаза. «Я вас нанимаю. Эти из группировки забрали у меня одну вещь. Артефакт в контейнере. Мне надо эту вещь у них отбить. Но только быстро. Наемники, которые меня через зону вели, ждут в условленном месте возле реки. Так вышло, что мы с ними разошлись и...» «Стоп!» — перебил я. «Какие наемники?» «Небольшой отряд. Двое парней из группы Мирового. Синхроны Аслан с Каримом, Анчар, ну и еще пара других». Мы с пригоршней переглянулись, и он сказал... «Про Аслана и Карима я слышал. Ну и про Анчара тоже. хотя ни с кем из них не знаком. Я кивнул. Аналогично. А про мирового я не слышал даже. Ладно, неважно. Так почему они тебя ждут? Я наняла их сопровождать меня на север зоны, к Грязевому озеру. Но так получилось, что мы разделились. В Лиманске. Долго рассказывать. После этого я почти догнала их, но возникли всякие препятствия. Потом нам удалось выйти на связь. На заброшенной военбазе я нашла старую штабную машину с радиостанцией. А Онешек, это один из наемников, носит в рюкзаке рацию. Связь была очень плохая, но мы смогли переговорить. Анчар сказал, будем ждать в таком-то месте на границе болота к северо-востоку. Если не появишься за 3 дня, мы уходим. С тех пор уже 2 суток прошло. Я бы успела, но меня захватили в плен эти из группировки. Лешие, — вставил пригоршня. Лешие, да, связали. Кстати, что это за группировка, — спросил я. Она пожала плечами. Понятия не имею. Ты слушай. Они на меня напали, бросили в кузов джипа. Повезли на свою базу, которая на другом конце города. У меня ножик в кармане. Я незаметно разрезала веревки, сбила с ног охранника, другого ударила, спрыгнула. Сама спаслась, но контейнер с той штукой, которую везла, у них остался. Теперь надо его у леших забрать, но времени нет. Еще немного и не успею, наемники уйдут, не дождавшись меня. А тут еще выброс, им глаз сзади. Помогите мне отбить контейнер у леших. Заплачу много, у меня деньги есть. Я вас нанимаю. «Во бред!» — сказал Никита. Это была его любимая присказка. Если напарник чего-то не понимал, то, как правило, и не пытался разобраться, а сразу объявлял это бредом. Напарник в душе так и остался подростком. А все подростки такие. Им так легче живется на свете. Но я не такой, и поэтому я сказал, «Нет, ты нас не нанимаешь». Рыжая осеклась, глаза зло блеснули, она уставилась на меня. «Почему?» Я пожал плечами, «потому что ты врешь. Как минимум скрываешь что-то». «Да нет же, просто это длинная история, а времени мало». «Скрываешь», — повторил я. «Химик, ведь мы раньше знакомы были. Помогите мне, прошу». «Слушай, откуда ты ее вообще знаешь?» — спросил Никита. Я пояснил. Мы с ее братом в институте учились. В зону почти одновременно попали. Потом пару раз вместе ходили, до того, как я с тобой познакомился. «Пока мы тут торчим, мгла нас догоняет», — нетерпеливо сказала Катя. «От нее излучение идет. Она мозги ломает. На тебя ужас накатывает, и ты с ума сходишь. Долго тут нельзя оставаться. Пересидим выброс и...» «До выброса еще несколько минут, как раз хватит, чтобы рассказать и спрятаться. Так что давай, говори. Что случилось, зачем ты в зону пошла, что в контейнере и почему ты эту штуку в зону несешь?» Я не договорил. Никита вскочил, перевернув ряд сколоченных сидений, вскинул кедр и дал очередь по балкону, протянувшемуся на высоте 2-го этажа. В первый миг я даже не понял, кто это. Слишком уж твари не были похожи на привычных нам снорков. Голые, гладкие, пятнистые, как лягушки. 2 мутанта, вспрыгнув на край мостка, застыли в одинаковых позах. Экономя патроны, Никита перестал стрелять и медленно повел стволом. Я тоже поднял кедр, нашел в прицеле обтянутую резиной башку с болтающимся хоботом, спросил у Кати. «Кто это?» «Городские снорки», — сказала она, осторожно кладя АКМ у своих ног. «Наверное, когда мгла за нами через Лиманск проходила, их перед собой погнала. Но почему они до сих пор меня не догнали? И почему так странно двигаются?» Мутанты одновременно прыгнули, вытянулись в воздухе, распластались, как белки-летуньи. «Синхроны!» — крикнула Катя, стреляя из пистолета. «Мгла их склеила!» Снорки упали за сидениями в 3 рядах от нас и тут же взлетели опять. Мы с Никитой выстрелили. Мои пули разворотили морду того, что был слева. Патроны в магазине закончились. Я швырнул оружие в голову мутанта, схватился за нож, но достать не успел. Снорк сбил меня с ног. Я упал на спину, он сел сверху. Прижав коленями локти к бокам, нырнул вниз, будто собирался вцепиться мне в шею. Раздался выстрел, 2-й, мутант качнулся, я увидел стоящую над ним Катю с пистолетом. Я сумел высвободить правую руку. В пистолете оставался один патрон. Нож сейчас будет полезнее. Выхватил его. Снорк вновь подался ко мне, и я вонзил клинок ему в кадык, провернул, как пестик в ступке. Низкое гудение и дрожь проникли в зал. «Выброс!» — закричал сбоку пригоршня. «Химик, начинается! Ходу!» Катя куда-то подевалась. Я спихнул обмякшее тело мутанта, вскочил и увидел, что она бежит в дальний конец зала, к открытой двери. За ней длинными прыжками мчался Снорк, еще один, третий. Я не заметил, когда он выскочил. Стало темнее, сквозь стеклянную стену вокзала лился багровый свет. Девушка на ходу оглянулась, выстрелила в грудь Снорка, махнула нам пистолетом. Я прыгнул за ней, увидел торчащие из соседнего ряда дергающиеся ноги, гладкую пятнистую спину, и вместо того, чтобы броситься за Катей, свернул туда. Снорк сидел на пригоршне, душил его. Напарник бессмысленно вжимал спусковой крючок корда, тыча стволом в гладкий бок. Подскочив к ним, я вонзил нож Снорку в шею, другой рукой выхватил пистолет, где остался один патрон. Нож вошел на треть клинка, но тварь по-прежнему сжимала горло напарника обеими руками. Глаза Никиты выпучились, он судорожно раскрыл рот и корчился. В помещении стало совсем темно, багрово-черные тени протянулись по полу, небо за стеклянной стеной стало цвета свернувшейся крови. Я выпустил рукоять ножа, схватил Снорка за плечо, рванул назад, безуспешно пытаясь отодрать от пригоршни. С размаху ткнул стволом в ухо, глубоко продавив резину противогаза, вставил в ушную раковину и нажал на спусковой крючок. Остроконечная пуля пробила мозги, как долото ком ваты. Голова Снорка под натянутой резиной вспухла, пошла трещинами, потеряла округлую форму и стала похожа на угловатый булыжник. С натужным хриплым криком Никита сбросил с себя мутанта. Рывком сел, схватился за горло. Снорк боком лежал на полу. Я вцепился в плечи напарника, поднял. «Выброс!» — хрипнул он. «Сейчас начнется! В подвал давай!» Длинные ноги пригоршни заплелись. Я обхватил его. «Нож!» — выдохнул он. «Мой нож!» Я нагнулся, вырвал нож из шеи мутанта и побежал. Мы перескочили через опрокинутый ряд сидений, свернули. «Никита, там еще один!» — крикнул я. «Осторожно, он за ней погнался!» Пригоршня первым влетел в открытую дверь. Мы повернули, огибая длинный ряд пластиковых столов, увидели проем, сунулись в него. Здесь было совсем темно. Я едва различал окружающее. Пол трясся, аномальная энергия катилась по зоне. Еще секунда, две, три, и накроет этот город. Сквозь бесшумный рев бури я различал кое-что другое, мощную силу, источник, который находился куда ближе, чем станция, аномалию или что-то еще, медленно приближающуюся к нам. «Вот он!» — крикнул Никита. Пол затрясся. Через пару мгновений волна докатится до нас. Впереди был наклонный металлический выступ, на нем крышка квадратного люка, железная, тяжелая, запертая изнутри. То, что она заперта, стало понятно сразу, потому что на выступе спиной к нам сидел Снорк и пытался приподнять ее обеими руками, вцепившись в массивную скобу. Значит, девчонка успела нырнуть туда, захлопнуть крышку и сдвинуть засов. Услышав топот наших ног, мутант оглянулся. «Катька, открой!» — проорал я, понимая, что это нас уже не спасет. Беззвучный рев нарастал, стены с полом ходили ходуном, позади раздался грохот и ляск. В зале что-то осыпалось. Скорее всего, сорвалась со стены одна из секций подвесного коридора. «Открой!» — взревел напарник и, выставив перед собой нож, бросился на Снорка. Тот прыгнул навстречу, я тоже прыгнул, хотя толку от этого не было уже никакого. Выброс накрыл нас. Часть третья. На север. Глава девятая. Алекс. Побег. Я пришел в себя из-за того, что затекли руки. Глаза открыл не сразу. Несколько секунд лежал, пытаясь понять, что происходит. В голове пусто, никаких мыслей и воспоминаний о прошлом. И руки болят. Почему они болят? Потому что стянуты за спиной. Так я связан. Раскрыв глаза, попытался сесть, но ноги тоже оказались стянуты. Глаза сильно слезились. Я кое-как огляделся, часто моргая. Комната с бетонными стенами, на полу линолеум, глухая железная дверь. В другой стене зарешеченное окно. Два человека рядом, оба незнакомые, и оба связаны. Под стеной напротив сидела рыжеволосая девушка, рядом на боку лежал какой-то мужик. Рыжая выглядела так-сяк, а парень казался совсем зачуханным. Бледный как смерть, круги под глазами, волосы всклокочены, будто он сам себя за них из болота вытаскивал, как Мюнхгаузен. И голова трясется. «Впрочем, моя тоже трясется», — понял я. «И, скорее всего, выгляжу я не лучше». «Да что происходит, в конце концов? Кто эти двое? Где я нахожусь? Кто я?» Я вздрогнул, сообразив, что не помню своего имени. «Да ладно имени, я не помню себя». «Вообще не помню!» Дыхание перехватило. Я разинул рот и судорожно с хрипом вздохнул. Девушка и парень смотрели на меня. Я зажмурился, сцепив зубы. В голове гудело. Мотнул головой, поморщился от боли в затылке, раскрыл глаза и посмотрел на них. И спросил первое, что пришло в голову. «Почему я связан?» Парень тоже сморщился, оперевшись затылком о стену, кое-как сел, вытянул ноги на середину комнаты. «Ага, так ты тоже ни хрена не помнишь!» Я молча ждал продолжения. Он добавил. «Вот подружка говорит, мы с тобой напарники, наемники, и она нас наняла!» Рыжая выжидающе и как-то нервно смотрела на меня. Я силился вспомнить хоть что-то, но не мог. «Наемники? Напарники?» Черт его знает, возможно, так и есть. Единственное, что я помнил, вокруг зона. А я... кто же я? Может, имена помогут? Ну, а ты, — спросил я у нее, — выходит, ты не потеряла память? Она покачала головой. Нет, со мной все нормально. Как это приятно. Значит, ты нам сейчас все и расскажешь. Как меня звать? И его. Имен я ваших не знаю, только клички, — возразила она. Ты, Алекс, а ты, рыжая, помедлила мгновение и щелкнула пальцами. Марат. Марат? Изумился мужик. Что за кликуха такая дивная? Молодая женщина глубоко вздохнула, будто собиралась броситься в ледяную воду и быстро, решительно заговорила. Мне нужно доставить артефакт в глубину зоны. Что такое артефакты, вы помните? Мы с Маратом переглянулись. Такие штуки, которые аномалии производят, сказал он. «Артефакты производят аномалии или аномалии артефакты?» «Аномалии создают артефакты», — сказал я. Она кивнула. «Правильно. Так вот, мне такой артефакт надо доставить в одно место в глубине зоны. Я наняла отряд наемников еще снаружи, за периметром. Мы пошли в зону. Некоторые наемники погибли. Нас стало преследовать нечто, что мы назвали «мглой». Что она такое, до сих пор непонятно. Одно точно известно — у мглы какая-то очень необычная ментальная сила. Необычная и мощная. Во-первых, она может вокруг себя рассылать волны страха. Во-вторых, умеет ломать мозги и как бы склеивать их, превращать людей или мутантов в синхронов. Но откуда она взялась, почему за нами гонится, непонятно. В какой-то момент, когда мгла подобралась ближе, мы с наемниками разделились. Так получилась эта долгая история. Сейчас надо их нагнать. Остались всего сутки. Если не догоним, они уйдут. Уже здесь, возле этого городка, я встретила вас и тоже наняла, чтобы вы помогли мне дойти до места, где ждут наемники, и потом сопровождали дальше. Между прочим, заплатила вам 30 000 авансом. Она внимательно поглядела на нас. 30 000? — переспросил я. — Да, в валюте. И еще 20 я вам должна. — Да хрена! — хмыкнул Марат. — Ну да, вы где-то спрятали эти деньги, прежде чем идти дальше. В каком-то своем схроне. А потом уже в этом городе на нас напали лешие. — Что еще за лешие? — Это вы их так назвали. Какая-то группировка. Мы от них отбились сначала, но они захватили контейнер с артефактом, который я везу. Мы спрятались в здании вокзала. Там нас атаковали снорки, причем необычные, склеенные. — Эти синхроны, что ли? — уточнил я. — Да, точно. Их погнала перед собой мгла. А потом начался выброс. И так получилось, что я успела спрыгнуть от него в подвал, а вы нет. Потом, когда выброс закончился, лешие опять появились. Я еще даже не вылезла. Они взорвали люк, схватили меня и бросили сюда. Здесь я увидела вас. Оба валялись связанные, без сознания. Выходит, они вас взяли до того, как люк взрывать. Вы лежали вверху, потеряв сознание. Я думала, с вами покончено. Сами знаете, что от выброса бывает. Или не знаете? Она обвела нас взглядом. Инсульт, паралич, да все что угодно. Хотя иногда он просто стирает память. «Вот это с вами и произошло. Нам надо спешить», — заключила она. «Спешить, значит?» — протянул я и кое-как сел. Поморщился, пытаясь привести в порядок мысли. «Ведь совсем ни черта не помню, а тут еще столько информации». «Алекс», — повторил я, надеясь, что имя всколыхнет в памяти хоть что-то. Рыжая смотрела со странным выражением, мне показалась в глазах ее тревога. «Алекс... Нет, вообще пусто в башке. А ты, Марат?» «Я ничего не помню», — ответил он. «Ни девчонки этой, ни тебя, напарничек». Последнее слово вроде пробудило какое-то воспоминание, очень смутное, будто бы этот человек уже называл меня так, или, может, наоборот. Я сжал зубы, напрягся. «Нет, не вспомнить. Надо выбираться отсюда», — повторила девушка. «Да как?» — не выдержал я и приподнялся, упираясь спиной в стену. «Как выбираться, ё-моё? Мы связаны у какой-то группировки в плену». «Что это за группировка, кстати?» «Говорю же, никогда с ними раньше не сталкивалась. Мы в глубине зоны ЗЧС. Здесь мало кто бывал, поэтому про эту группировку другие сталкеры и не слышали. К тому же она могла только после недавней катастрофы возникнуть, после расширения зоны. Но, по-моему, они вроде монолита, какие-то маньяки религиозные. Сектанты. «Почему так решила?» — спросил Марат. «А ты послушай, у них там за стеной как раз сходка». Мы замерли, вслушиваясь. Головная боль немного уменьшилась, гул в голове стал тише, теперь я уловил очень тихое монотонное бормотание, доносящееся снаружи, и спросил, «Они там молятся?» Она пожала плечами, «Похоже на то. Кому? Монолиту, что ли?» Причем тут монолит? По-моему, самой зоне. Пока они меня связанную тащили, я их разговоров наслушалась. Они считают зону следом Бога на земле. — Чего? — удивился Марат. — Следом Бога, — повторила рыжая. Мол, в этом месте стопа Бога коснулась планеты. Зона — ее отпечаток, ну, как от подошвы в песке. И потому все местные твари, все мутанты и вся измененная растительность — это как бы создание Бога, более угодное ему, чем обычные люди. — Грязь с ноги Бога, — сказал Марат. — Или дьявола, — добавил я. Поэтому лешие защищают их от людей. Я плохо в идеологии этих хмырей разобралась, но что-то такое. Рыжая в упор поглядела на меня, на Марата и слегка повысила голос. — И они мой контейнер забрали, понимаете? В котором то самое, что я в глубину зоны несла. Теперь смотрите, во-первых, наемники скоро уйдут, во-вторых, мгла сюда приближается. Она из-за выброса остановилась, наверное, а иначе уже давно была бы здесь. Но теперь опять идет. Если она нас тут накроет, все, конец. И нам, и лешим выбираться надо. Прямо сейчас. Да как же, у меня нож в ремне. Но сама я его не достану, он ближе к пряжке слева. Достаньте вы и разрежьте веревки. Мы с Маратом посмотрели на нее, затем друг на друга. Я пожал плечами, лег на пол и пополз к девчонке, извиваясь, как змея. И только сейчас обратил внимание на бледно-зеленый плоский сверток, который все это время лежал посреди комнаты. Формой он напоминал шайбу или шляпку гриба, завернутую... Больше всего это было похоже на листья лопуха. Марат заметил его одновременно со мной и спросил, «Это что?» Рыжая пожала плечами. «Не знаю, это ваше. Когда меня сюда притащили, вы уже здесь валялись. Дергались, как припадочные, а пол колотили руками-ногами, и эта штука между вами лежала, выпала у кого-то из кармана». «На артефакт похоже», — сказал я, продолжая ползти. «А завернуто в эту... в зеленуху», — подсказала девушка. «Точно. Слышь, Марат, помнишь, что такое зеленуха?» «Растение аномальное», — сказал он. «Эй, красавица, а тебя как звать, кстати?» «Катя Орлова. Алекс, теперь перевернись и ляг спиной мне на колени. Попробуй нащупать пояс». Я так и сделал. Вытащить из потайного кармашка маленький скользкий ножик оказалось нелегко, но в конце концов у меня получилось. Я отполз в сторону, лег на бок и стал резать веревки, согнув кисть. «Осторожно», — предупредила Катя. «Он хоть и пластиковый, но острый очень. Руки не задень». «Не задену», — пробормотал я сквозь зубы. «Неудобно просто». Марат в это время подобрался к окну, упираясь макушкой в стену, встал на колени и осторожно выглянул. «Слушайте, они вправду молятся», — прошептал он, не оборачиваясь. Кое-как я разрезал веревки. Потряс запястьями, восстанавливая кровообращение, несколько раз согнул и разогнул пальцы и стал освобождать ноги. Марат смотрел в окно, а Катя — на меня. «Быстрее!» — торопила она. Лезвие, покрытое мелкими зазубринами, легко прорезало волокна старых лохматых веревок. Избавившись от них, я на четвереньках отполз в угол комнаты, чтобы случайно не заметили в окно. Встал, помахал руками, присел несколько раз и вернулся. Освободил рыжую, потом Марата, отлипшего, наконец, от окна. Они оба почти в точности повторили мои движения. Напарник шагнул к двери, оглядел ее и покачал головой. «Нет, отсюда точно не открыть». Я в это время развернул зеленый сверток. Внутри оказалась шляпка большого гриба, мягкая, зеленоватая, с бородавкой в центре. «Помнишь, что это за артефакт?» — спросила Катя. «Марат, а ты?» Мы оба покачали головами. Я завернул гриб обратно в листья зеленухи и спрятал в карман. По ходу дела заметил на брючине возле колена вырванную с мясом молнию, болтавшуюся на нескольких нитях. Под ней просторный карман за подкладкой. Может, артефакт оттуда и выпал. Пока эти неведомые лешие нас тащили, молния зацепилась за что-нибудь, провалась, а уже здесь, из-за судорог, какие часто бывают со сталкерами, попавшими под выброс, артефакт вывалился. Хотя вон у Марата такая же молния, но не порванная, просто расстегнутая. Так что, может, это его артефакт. Выброс, зона, сталкеры. Каждый раз, когда я вспоминал какое-то слово, оно всплывало из глубины памяти, как пузырь, и лопалось на поверхности, разбрызгивая капли, то есть другие слова, связанные с первым. Я знал, что такое зона и аномалии с артефактами, знал про мутантов и сталкерские группировки. Я примерно представлял себе, что здесь к чему. Но я не помнил себя посреди всего этого. И напарника совершенно не помнил. Если я сталкер, то у меня должны быть контейнеры для артефактов. Ну, хоть один. Но у меня их не было. Лешие забрали. Хотя, что это валяется в углу? Ну да, небольшой контейнер со сломанной крышкой. Может, этот сверток с артефактом из него выпал, а не из моего кармана? Ладно, кровосос с ним сейчас не до того. Я похлопал себя по груди, по бокам. Никакого оружия. Одежда — крепкие широкие штаны, ботинки, свитер, куртка. Интересно, как я выгляжу. Какого цвета волосы, какой рост. Я провел ладонью по лицу, ощупал щеки, нос, лоб. Нос большой, твердый и прямой, подбородок такой же. Колючая щетина — лоб не очень высокий, но и не слишком узкий. — Ты что застыл? — прошипела рыжая. — Давай шевелись! Решительная девка. И недобрая какая-то, будто ее что-то гложет изнутри, поэтому она зла на весь мир. Еще раз оглядев комнату, я прикинул, что к чему, и сказал. — Так, слушайте оба. Марат, ложись на пол под окном. Катя, стань слева от двери, я справа. Как встану... Марат, каблуками выбиваешь стекло. И сразу ноги вниз не опускай. Постарайся, чтобы эти снаружи тебя увидели. То есть увидели твои ноги, понимаешь? Что, пришили, что мы еще связаны, — проворчал он. Ясно, не нуди. Я не нудю, а даю четкие инструкции. Потом переворачивайся. Встань на колени и постарайся собой комнату от них загородить. Они могут внутрь попробовать через окно заглянуть. Так вот, чтобы не засекли, что мы развязаны уже. Как встанешь, ори на них. Обзывайся как-нибудь по матери, чтобы из себя вывести. Я с такими религиозниками уже сталкивался. Они не переносят, когда их чистую светлую веру глумят. Потому попробуй про зону что-нибудь кричать. Какая она вонючая и пакостная. Да понимаю я, — перебил он мучительно, морчась и растирая ладонями виски. Как тебе, Алекс, все ясно, хватит трындеть. Я кивнул. Вот и хорошо. Подруга, а мы с тобой становимся по сторонам от двери, и когда они внутрь заскакивают, вырубаем их. Сразу договоримся. Я первого, ты второго. Ну, а дальше как получится. Ладно. Она протянула руку. «Что?» — спросил я, глядя на ее ладонь. «Нож давай». «Это еще зачем?» — удивился я. Вывести Катю Орлову из себя оказалось очень легко. Глаза ее блеснули, кулаки сжались. «Что значит, зачем? Это мой нож! Попользовался? Назад давай!» Покачав головой, я отошел к двери, стал сбоку от нее. «Алекс, нож назад!» — я сказала, быстро! «Подруга!» — начал я. «И не называй меня подругой!» Она еще повысила голос. Марат, стоя на коленях рядом с окном, хмуро наблюдал за нами. «Ого! Да у тебя истерика начинается!» — удивился я. «Ладно, не подруга, слушай. Сейчас не в том дело, чей это нож. Дам отсюда выбраться надо, причем быстро, сама сказала. Ты женщина, я мужчина. Оружие будет у меня». И тут она меня ударила. Резко, быстро, неожиданно. Врезала ногой в бедро, я поставил блок, но оказалось, что это обманное движение. И на самом деле рыжая другое имела в виду — стукнуть меня ребром ладони по шее. У нее почти получилось. Отвести и этот удар я не успел, только задрал плечо и нагнул голову, почти прижавшись к нему ухом, так что она попала мне по черепу. Ребро ладони у девчонки было как дерево, но и у меня череп не из ваты. Я отшатнулся, она с разворота нанесла удар другой рукой, но я отскочил и залепил ей оплеуху. Это вышло неожиданно и для меня самого, и уж тем более для Кати Орловой. Ладонь у меня широкая и тяжелая, как выяснилось. Думаю, в голове у девчонки раздался оглушительный звон. Рыжая упала на колени. Я сжал ее левую руку и вывернул, чтобы опрокинуть на пол мордой, то есть личиком, и выкрутить за спину обе руки. Женщина должна знать свое место, я считаю, как и мужчина. Охотничьи ножи для мужчин, столовые для женщин. Но Катя Орлова так не считала. И прежде чем я успел уложить ее в позу номер два, она костяшками сжатых в кулак пальцев стукнула меня в то место, находящееся выше колен и ниже живота, которое так дорого сердцу каждого настоящего мужчины. Боль разом отрезвила меня, прочистив голову от тупой ломоты в висках и затылке. Я едва не заорал, выпустил запястье девчонки, схватившись обеими руками за пострадавшую область, отскочил и ударился о стену. Вместе с болью пришла ярость. Тихо зарычав, я бросился обратно, озверевший настолько, что почти всерьез вознамерился свернуть рыжей шею. Она привстала навстречу, поднимая руки. Удар, еще один. Звон в голове, да громкий какой. Комната качнулась, пол прыгнул вверх и врезал мне по скуле. Весь мир перевернулся. Я моргнул и понял, что лежу на боку, прижавшись щекой к грязному линолеуму. В голове все еще гуляло эхо звона. Рядом, в похожей позе, лежала Катя Орлова, над нами стоял Марат. Пластиковый нож был в его руках. «Идиоты! Дебилы недоделанные!» — тихо, с холодной яростью цедил он. «Вы два придурка! Один дурак, другая дура!» «Какого хрена вы деретесь в комнате рядом с теми, кто вас связал? Вы совсем долбанулись оба? Валить отсюда надо. Они друг другу интерфейсы бьют!» Злость оставила меня. Стало даже немного смешно. А ведь и вправду, как два кретина себя ведем. Вернее, как кретин и кретинка. Я приподнялся, потрогал голову над ухом, куда напарничек врезал кулаком, и сел, поджав ноги. Катя тоже села. Глаза ее горели, взгляд скакал с меня на Марата и обратно. «Ладно, убедил», — тихо сказал я. «И вправду дурацкая ситуация. Все, пора сматываться отсюда. Дай нож, сделаем все, как я предлагал». И я протянул руку. «Хрен тебе!» — ответил на это Марат. «Почему?» — спросил я. «Да ты ж псих неуравновешенный!» Он глянул на Рыжую. «Мы с ним что, и впрямь напарниками были?» «Где я такого напарничка себе откопал больного на мозг?» Я покачал головой. «Нет, она больная. Видел же, первая напала». «А я что не так делал? Ясно же, с ножом в такой ситуации мужик должен быть». Катя резко встала, и от этого у нее, должно быть, закружилась голова. Слегка покачнувшись, она отступила к стене, положила на нее ладонь. Я машинально шагнул к девчонке и приобнял за талию, поддерживая. Лицо ее исказилось, она оттолкнула меня. «Вот чертова феминистка!» «Знал я одного мужика», — сказал я, отходя назад. «Причем не помню теперь ни как его зовут, ни кто он вообще такой был. Но вот помню, как он говорил. Всем феминисткам надо перерезать фаллопиевы трубы и ссылать в Сибирь, снег убирать. Снега там много». Марат поднял глаза к потолку, будто тоже пытался вспомнить, кто это говорил. У меня в голове встала картина. Поздняя осень, холодно, ночь. Костерок горит. Вокруг сидят сталкеры, и один, сбежавший в зону от злой жены, произносит эту фразу. На мгновение показалось даже, что в памяти медленно всплывает бледный овал лица, и вот сейчас я вспомню его имя, вернее, кличку. Как же его... И заодно уж, как же меня... Нет, будто черная стена в памяти, глухая, высокая. И все, что связано со мной, все мое прошлое позади этой стены. Я по эту сторону, прошлое по ту. Надо пробить в стене дыру, заглянуть за нее, но пока что на это нет сил. Катя Орлова, между тем, приняла какое-то решение. Она мотнула головой, прикусила губу и сказала... «Хорошо. Мне не важно, у кого нож. Хотя я умею им пользоваться, ясно? Поэтому я хотела его забрать. Я знаю, что умею им пользоваться». «Я тоже умею», — возразил я. «Откуда ты это знаешь? У тебя память отшибла». «Но ведь не полностью. Про зону вот помню, про другое. И рефлексы остались. Поэтому...» «Нож у меня будет», — отрезал Марат. «Вы двое уже себя показали. Я здесь самый уравновешенный». «Ты», — он кивнул девчонке, — «разбей окно, как Алекс говорил, потом заслоняй комнату. Мы с ним встанем у двери. Я вырубаю первого, Алекс — второго. Только не спорьте опять, достали! Если и вправду к нам какая-то штука приближается, которая мозги ломает... Ой, уберемся отсюда, потом будем решать, что дальше». «Ладно, делайте, что хотите», — напряженным голосом произнесла Рыжая, опускаясь на корточки и вдоль стены пробираясь к окну. «Но вы должны... Раз — вытащить меня отсюда, два — помочь забрать мой контейнер, три — довести до места, где ждут остальные». «Отсюда, может, и свалим, но как мы твой контейнер заберем?» — проворчал я. «Откуда знать, где он вообще?» Она ткнула пальцем в стекло. «Вон он!» Из нас троих я был единственным, кто еще не выглядывал наружу. «Так, рекламная пауза», — сказал я. «Подождите еще немного, я тоже посмотрю, с кем сейчас дело придется иметь». Марат молча встал сбоку от двери, Катя застыла рядом с окном. Я подполз к ней, выглянул, тихо спросил. «Где мы вообще находимся?» «Город Зачаес», — прошептала она, — «то есть в северной части зоны. Название не знаю». Сквозь окошко взгляду открылось что-то вроде комнаты для собраний. Большое помещение с высоким потолком, стулья, кафедра, в углу железная стойка, там флагшток с обрывками флага. «Это что, пионер-лагерь какой-то бывший?» «Да нет, откуда ему в зоне взяться? А знамя раньше красным было, с синими узорами, которые теперь выцвели. Похоже на армейский флаг. Военная база». «Мы на военной базе?» — шепотом спросил я. «Наверное». В центре комнаты стояла высокая трибуна, на ней лежал открытый контейнер, в нем что-то тускло светилось. — Это то, что ты несешь в глубину зоны? — Да. — А зачем ты его туда несешь? — спросил Марат сзади. — Не знаю. Меня наняли, чтобы доставила. Я наняла вас. — Кто нанял? — Не твое дело. Вокруг артефакта широким кругом стояли те, кого Катя назвала лешими. Семь потлатых мужиков в комбезах и меховых безрукавках. Возле кафедры высокий нагло бритый мужик, одетый иначе, в светлые брюки и халат вроде докторского, забрызганный кровью. Бритый вещал, показывая одной рукой на артефакт. Было в его позе что-то очень торжественное, даже величественное. — Все увидел? — спросила девушка. — Этот артефакт в контейнере мне и надо добыть. Без него дальше вообще нет смысла идти. — Вы готовы? — Сколько всего здесь, по-твоему, этих леших? — спросил Марат. Она пожала плечами. Человек 25, может, больше. И еще у них два вертолета. Я в моделях не разбираюсь, но один военный, а второй вроде гражданский. Неповоротливый такой, и будто раздутый. Правда, военного что-то не видно в последнее время было. Отодвинувшись от окна, я прислушался к себе. Такое чувство, что я с бодуна, и вчера выпил не меньше полутора бутылок не слишком хорошей водки. В желудке как будто змея ошевелилась, очень хочется пить. Но головная боль почти прошла, и то хорошо. Катя оглянулась на Марата, посмотрела на меня. — Я готов, — сказал напарник. — Ладно, тогда последнее запомните. — Только хорошо запомните. Сейчас всякое может произойти, поэтому если один из вас вырвется, а меня с другим схватит, тот, кто спасется, должен на северо-восток идти, как можно быстрее. Там река, Припять. Не доходя до нее, увидите болото, оно небольшое. Его надо пересечь, на другой стороне ждут наемники. Еще они мне по рации сказали, там монолитовские патрули крутятся, на джипах ездят. Так вот, если кто-то свалит отсюда, а других опять схватит, он находит наемников. Говорит им, что он от Катерины Орловой, что ее нужно спасать, что... Она замолчала ненадолго. Что она в полтора раза увеличивает оплату. И потом ведет наемников сюда. Есть вопросы? Вопросов у нас не было. Я стоял с одной стороны от двери, Марат с другой. Катя легла на спину под окном, ногами к нему. Покосилась на нас. Напарник кивнул. Рыжая согнула ноги в коленях и врезала каблуками по стеклу. Оно со звоном осыпалось, хотя несколько кусков остались торчать в раме. Монотонный голос, льющийся снаружи, сразу стал громче, но лишь на секунду. Потом он смолк. Раздался удивленный возглас. Катя перевернулась, вскочила на колени, приникла к окну. «Молитесь, уроды!» — крикнула она. Донесся звук быстрых шагов, скрипнули дверные петли, прозвучал короткий приказ. Ручка на двери дернулась, щелкнул замок. Подняв нож, Марат ткнул себя пальцем в грудь, напоминая, что за первого возьмется он, и тут Катя крикнула. «Берегись!» Дверь распахнулась, а в окно просунули стволы ружья-вертикалки. Получив удар кулаком в лицо, рыжая со сдавленным вскриком отшатнулась. Она упала на спину, громко хлопнув затылком по линолеуму, и сразу прикатилась в бок к стене. За окном мелькнула фигура в белом халате. Мы с напарником бросились на пол, а ружье выстрелило. В дверь шагнул человек. Пуля ударила в стену над Маратом, ружье переместилось, стволы уставились на меня. Я лежал под стеной в такой же позе, как рыжая, на спине, согнув ноги, почти прижав колени к груди, чтобы быстро нанести ими удар, если понадобится. Приподнявшись, Марат сделал вошедшему в комнату подсечку, и леший опрокинулся на бок. Одновременно Катя врезала каблуками по ружью. Громыхнул второй выстрел, пуля ушла в сторону. Донеслось восклицание, и вертикалка рывком втянулась в окно. Я вскочил. Марат выбросил в сторону руку с ножом клинком вверх. Леший упал на него. Пластиковое лезвие вошло под ребра. Сталкер захрипел, а в проеме за ним появился второй, с обрезом, наставленным на Катю. Я рванул дверь. Тяжелый железный прямоугольник врезался в плечо лешего и припечатал того к дверному косяку. Что-то хрустнуло, должно быть его ключица. Леший заорал, выпустив оружие. Я налег на дверь, он задергался, пытаясь высвободиться. Катя у окна вскочила. Выдернув нож, Марат встал на колени, а я рванул дверь обратно и врезал лешему кулаком в лицо. Он поддался ко мне, но я, схватив его за руку, перекинул через себя. С криком он врезался лбом в пол и остался лежать неподвижно. Марат был уже на ногах с обрезом в руках. Катя бежала к нам. «Мне отдай!» — крикнул я, но опоздал. Он выстрелил вглубь коридора. Донесся стук упавшего тела. Размахивая ножом, напарник крикнул «За мной!» и выскочил наружу. Мы с Рыжей рванулись за ним, перепрыгнув через дергающееся тело. Марат на бегу обернулся, бросил мне обрез. «Как дубинку!» — крикнул он. По обеим сторонам длинного коридора были одинаковые двери, а слева еще и заколоченный фанерой проем. Скорее всего, он вел в помещение, которое мы видели через окно. Поймав обрез за ствол, я заметил тень в дверях слева и крикнул «Осторожно!». Марат повернулся. В коридор выпрыгнул человек в забрызганном кровью халате с вертикалкой в руках. Глаза безумно сверкали, нагло обритый череп лоснился, будто смазанный маслом. Бритый поднял ружье. Катя бежала по левую руку от меня, и я сильно толкнул ее, повалившись в бок. Человек, которого я про себя окрестил доктором, выстрелил дуплетом. Пули пронеслись вдоль коридора, но не нашли цели. Мы с Катей, проломив фанеру, влетели в помещение за стеной, а Марат отпрыгнул в дверь на другой стороне. Опрокинув пару стульев, мы растянулись на полу. Рыжая вскочила первой и сразу бросилась к кафедре в центре комнаты. Там лежал раскрытый контейнер. Поднявшись, я шагнул к другим дверям, ведущим в коридор. Навстречу выскочил доктор. Перед лицом мелькнул приклад ружья. Я подался назад, но отскочить не успел. Удар сбил меня с ног. Я растянулся на спине. Доктор, присев, занес оружие, чтобы вторым ударом размозжить мне лоб. Лицо было прямо передо мной, гладкое, лоснящееся, безволосое. Этот псих даже брови себе сбрил. Я дернулся в сторону. Приклад врезался в линолеум возле уха. Доктор придавил мне горло ружьем и навалился сверху, своим весом прижимая мои ноги к полу. Я засипел. «Бог примет тебя», — сказал он, ласково глядя мне в глаза. Раздался глухой стук. Зрачки бритого прыгнули вверх, исчезли под веками. Схватив ружье за стволы и приклад, я, что было сил, толкнул его. В поле зрения появилась Катя, сжимающая контейнер за скобу на выпуклой крышке. Девушка подняла его, чтобы ударить еще раз, но я уже спихнул доктора, выхватив ружье из ослабевших пальцев. Тот завалился на бок, я высвободил ноги, вскочил. «Сейчас другие прибегут», — сказала она, шагнув к флагу у стены. Я распахнул забрызганный кровью халат, увидел петли с патронами на ремне, рванул пряжку. Катя тем временем выдернула из подставки флагшток. Когда я застегнул ремень поверх куртки, из коридора донесся топот ног. Рыжая прыгнула к двери, выставив перед собой флагшток, хлопнули обрывки флага. В дверной проем влетел длинноволосый, низкорослый толстяк, и плоский золотистый наконечник врезался ему в живот, отбросил назад. Вслед за рыжей я выскочил из комнаты, на ходу заряжая ружье. Коридор наполнял топот. Из-за поворота впереди к нам приближалась целая толпа. «Туда!» — крикнула Катя и побежала в другую сторону. Коридор закончился приоткрытой железной решеткой. Толкнув ее, Катя первой влетела в следующее помещение. Услышав сзади тяжелое дыхание, я с разворота выстрелил и попал в грудь одного из преследующих нас леших. Он упал, за него зацепился другой, в коридоре образовалась куча мала, и это позволило нам уйти. Вслед за девушкой я повернул раз, другой, миновал лестницу, покрытую выцветшей ковровой дорожкой, еще один коридор. «Стой!» — выдохнул я наконец. «Куда бежишь? Заблудимся!» Катя перешла на шаг, оглянулась. Флагшток она так и не выпустила из рук. «Надо от них оторваться. Уже оторвались!» «Нет. Слышишь?» «Да слышу я. Но они далеко где-то!» Шум погони доносился из глубины здания, совсем приглушенный. А Домина, судя по всему, здоровый. Вон уже сколько пробежали, а он все не заканчивается. Оглядевшись, я шагнул к окну. «Сколько у тебя патронов?» — спросила Катя. «7». В окне я увидел заросший травой внутренний двор. С трех сторон — стены здания, с четвертой — висячий бетонный коридор на высоте второго этажа, соединяющий два крыла. Такие иногда делают в школах или общественных учреждениях. Под коридором потрескавшийся асфальт и заросли. Дальше ничего не видно. Посреди двора стоял вертолет незнакомой конструкции. Угловатый, приземистый, он казался неповоротливым, медлительным и напоминал спичечный коробок с короткой штангой рулевого винта. Рядом лежали раскрытые ящики, в них поблескивали крупные оранжевые шары. «Артефакты?» — сказала Катя удивленно. «В ящиках?» «Да, это огненные шары, но их так называют. Артефакты аномалии «Цветок». Вроде бомб, они взрываются от сильного удара, хотя не так сильно, как обычный динамит». Топот ног стал громче, нас догоняли. Возле вертолета кружился серый смерч, и я прищурился, разглядывая его. «Что же это такое?» «Ага, воронка! Ну, точно! Одна из аномалий, опасных для человека!» «Воронка производит какие-то артефакты, но сейчас я не мог вспомнить, какие именно!» «Так», — сказал я, — «вон на той стороне столовая бывшая. Рядом, значит, кухня, и там должно быть место для подвоза, дорога, по которой машины приезжали с продуктами. Через кухню попадем на улицу и ходу отсюда. Пошли!» Я поспешил в сторону лестницы, которая должна была вывести к висячему коридору. «Откуда знаешь, что там выход?» — спросила Катя, идя следом. Я пожал плечами. «Да просто воспоминание такое». Взбегая по ступеням, она заглянула мне в лицо. «Что ты вспомнил?» «На самом деле ничего. Только смутно так, будто я видел уже что-то похожее». «В смысле?» — не поняла она. «Был уже здесь?» «Нет, не в этом дело. Просто знаю такой... ну, такой тип строений. Всякие военные базы. Бывал на них раньше. Даже жил, наверное». Почему-то Рыжую очень волновал вопрос о состоянии моей памяти. Она вновь спросила... «Но про себя ты вспомнил хоть что-то?» «Что ты пристала?» — не выдержал, наконец, я. «Вспомню, скажу!» «Меня сейчас больше интересует, куда Марат подевался!» Катя замолчала, прикусив губу. Глаза ее поблескивали. Мы бегом пересекли висячий коридор, спустились по следующей лестнице и в дверях столовой остановились. «Кровосос, вас всех побери!» — сказал я, разглядывая помещение. Столовую превратили в хирургическое отделение. Столы сдвинуты двумя рядами, на некоторых расстелены окровавленные простыни, на них лежат обнаженные человеческие тела. Культи, обмотанные бинтами головы, ампутированные конечности, на полу тазики с красной марлей. Трупов было 7 или 8, кто-то очень хорошо поработал над ними, и я даже догадывался, кто именно. Шум сзади стал громче. На другом конце столовой была распахнутая дверь, за ней еще одно помещение, поменьше, в глубине его проем. Оттуда лился дневной свет. Когда связывалась со своими наемниками по радио, тихо сказала Катя, делая осторожный шаг вперед, услышала сигналы «СОС». «СОС?» — повторил я. Она пошла между двумя рядами столов, выставив перед собой флагшток, как копье. «Да, кто-то из этого района звал на помощь. Я не потому сюда пришла, просто этот город был у меня на пути. Но сигнал шел отсюда. Так может...» «Может, это лешие?» — продолжил за нее я, на ходу водя стволом из стороны в сторону. Тела были неподвижны, но меня не оставляло ощущение, что сейчас они все разом сядут на столах, опустив к земле голые ноги в кровоподтеках, повернут к нам лица и уставятся на непрошенных гостей мертвыми, немигающими глазами. «Они таким способом приманивают сталкеров. Или гоблинов. Это еще кто? Так иногда мародеров называют. Бандитов. Многие пытаются ограбить того, кто сигнал о помощи дает». Гулкая тишина наполняла столовую, шум сзади смолк, лишь из дверей впереди доносился едва слышный шелест листвы. Мы с Рыжей шли плечом к плечу, дверь была недалеко. За проемом в конце второго помещения я видел растущие снаружи кусты. Я сказал, приманивают, ловят и всякие опыты над ними проводят. «Сращивают с разными проявлениями зоны», — добавила она. «Чего?» «Вон!» — Рыжая кивнула. «Смотри!» Впереди оставалось одно тело. Высокий и широкоплечий человек лежал на столе слева, и теперь я разглядел, что макушка черепа у него срезана. Мозга внутри не было, вместо него в череп вставлен большой артефакт странной формы. Нет, не артефакт, сборка. Это слово само собой всплыло в памяти. Сборка или спайка, их по-разному называют. Конструкция из нескольких артефактов. Иногда у этих штук возникают новые, очень интересные свойства. Я прищурился. Мы почти поравнялись со столом, где лежал этот тип. Сборка в его голове состояла, кажется, из кристалла, пушинки и черного семечка. Артефакта, который создает... что же его создает? Одна из новых аномалий, появившихся уже после... после чего? После той недавней катастрофы, о которой упоминала Катя Орлова, когда мы только пришли в себя. После нее возникло сразу несколько новых аномалий. Мы с напарником успели немного изучить их свойства. Цветок, змеиный клубок с его смерчами, что-то еще... Но где мы были с напарником в это время? Чем занимались? Кто я? В висках заломило. Попытки вспомнить вызывали прилив крови к голове и боль. Мы уже шли мимо стола, на котором лежал человек без мозгов. И тут он сел, свесив к полу голые ноги в кровоподтеках, повернул к нам лицо и уставился на непрошенных гостей мертвыми, немигающими глазами. Катя вскрикнула. Я заорал, шарахнувшись назад, машинально выстрелил из обоих стволов. Пули ударили в грудь живого трупа, опрокинули его. Мертвец растянулся поперек стола, а мы побежали, но я успел заметить, как труп поднял голову. Сборка в его черепе поблескивала искрами, бледные огни бежали по сплавленным воедино артефактам. «Сын мой!» — раздалось сзади. Катя с разворота метнула флагшток. Она первая нырнула в дверь, я за ней. Уже снаружи я оглянулся и увидел, что живой труп марширует по проходу, а навстречу ему от дальней двери идет, простирая перед собой руки, доктор, и позади него видны фигуры других леших. Глава 10. Марат, болото. Теперь болото было со всех сторон. В ботинках хлюпало, штаны потяжелели от влаги. Я шел на северо-восток, как говорила рыжая девчонка, рядом с которой мы со сталкером по кличке Алекс очнулись недавно. Хотя доверять ей не стоило. Уверен, она не была полностью искренна с нами. Подозрения возникли у меня с самого начала, как только мы пришли в себя, и она принялась заливать насчет произошедшего раньше. Самый щекотливый момент, который Катя Орлова явно постаралась войти стороной, почему она успела спрятаться в подвале от выброса, а мы нет. Может, мы не те, кого она наняла, но те, кого нанял кто-то другой, которые преследовали ее. А она от нас убегала и спряталась в подвале. Но зачем мы ее преследовали? Чтобы убить? Может, мы наемники-убийцы? Я сбился с шага, подумав про это. Прислушался к себе, в который раз попытался вспомнить прошлое, но от этого лишь заломило в висках. Ни себя, ни напарника по кличке или по имени Алекс не помню. А вдруг никакого напарника у меня не было, и это тоже выдумки рыжей? Вот только зачем ей сочинять такую историю? Зачем? Далеко впереди возникло приземистое широкое строение. Всматриваясь в туман, я потерял бдительность и чуть не напоролся на аномалию. Все же умения, приобретенные за годы жизни в зоне, не покинули меня вместе с частью воспоминаний о прошлом. Будто что-то подтолкнуло изнутри, заставило окинуть взглядом дорогу. На полном ходу я прыгнул в сторону и повалился в грязь. Болото плеснулось, ленивая круговая волна разошлась по черной поверхности. Я замер, глядя между стеблями осоки. Спина, плечи, шея, подбородок, даже рот — все погрузилось в вязкую жижу, лишь макушка торчала из нее, словно буёк. Стараясь дышать как можно тише, я прищурился, изучая аномалию. Я помнил, они есть разных видов, более или менее опасные, подвижные или нет, мигающие. Эти исчезают и возникают на одном и том же месте, хорошо заметные и почти невидимые. Аномалии порождают то, что сталкеры называют артефактами. Аномалии не обязательно материальны, зачастую это лишь энергия зоны, принявшая определенную форму, будто жидкость, налитая в сосуд. Но вот производимые ими артефакты вполне материальны, они имеют вес, плотность, цвет и свойства, полезные либо вредные для людей. За границей зоны множество военных и гражданских организаций покупают артефакты. Вот почему на них такой спрос. Блеклые красноватые отблески медленно ползли по грязи вокруг, по моему лицу и слипшимся в черную корку волосам. Я прикинул расстояние и понял, что спрыгнул с дороги очень вовремя. Еще шаг, и змеиный клубок засек бы меня. Впереди, между кустами на поверхности болота, виднелась идеально круглая вмятина. В грязи лежал невидимый шар диаметром 1-2 метра. Из чего состояли стенки шара, совершенно непонятно. Они тонкие и прозрачные, будто пленка из чистейшей родниковой воды. И заметить их можно лишь по иногда пробегающим красным отблескам. Красный свет излучало ядро аномалии, которое перекатывалось внутри шара. Клубок, состоящий из алых змей, гибких, туго переплетенных. В действительности это, конечно же, никакие не змеи, а энергетические жилы, и они куда опаснее обычных ядовитых гадов. Аномальное образование пульсировало, испуская волны напряжения, мелкой дрожи. Энергия змеиного клубка сочилась наружу сквозь стенки пузыря, волосы на моей голове шевелились, кусочки засохшей грязи падали с них, кожей лица я ощущал, каким колким стал воздух. Подул ветер, слева закачались заросли, и ядро тут же переместилось в ту сторону, замерло возле невидимой стенки, будто уставилось на осоку. Какое-то воспоминание проклюнулось в голове, смутное, затянутое туманом. Я сморщил лоб, пытаясь вспомнить. Это было мучительно. Когда-то мы с кем-то... С кем же? С одним сталкером по имени Лесник... Да, с Лесником, точно. У нас произошел спор. Он считал, что змеиный клубок — это существо, а не просто аномальное образование. Лесник не утверждал, что аномалии этого вида разумны в той же мере, что и люди. По его мнению, они как медузы. Я возражал, что аномалия ближе к растению. Бывают ведь хищные растения, которые захватывают лепестками севшую на них мошку. Хотя даже такое сравнение казалось мне слишком смелым. Скорее уж, аномалия — это процесс, как морские приливы или покачивание ветвей на ветру. Бездумное повторяющееся действие, заключенное в небольшом участке пространства. «Но ведь оно реагирует!» — возражал лесник. «Да, соглашался я, с какой стороны ни подойди, клубок заметит тебя, хотя глаз у него нет, и переместится в твою сторону. Ну а если приблизиться еще, пересечь определенную границу, то...» «Значит, он обдумывает, пусть и на примитивном уровне, происходящее вокруг», — доказывал сталкер. А я отвечал ему, когда вода обтекает лежащий на пути камень, она свой поступок обдумывает. Течение воды — это закон природы, следствие обычных законов нашего мира. Так и поступки аномалий, змеиного клубка, дерева-кукловода, купола, электро или свечи могут быть следствием бездумных законов. Только течение воды или сыпучесть песка является следствием законов природных, а свойства аномалий — следствие законов аномальных, возникших в зоне. Кажется, мы тогда с лесником так ни до чего и не договорились и разошлись каждый в свою сторону. А после он исчез где-то в восточном могильнике. Дождавшись, когда ядро откатится на другую сторону шара, я пополз в бок, едва перебирая ногами и руками. Запястья уходили в грязь целиком, на поверхность выныривали крупные пузыри, лопались с едва слышным плеском. Надо обогнуть аномалию, сохраняя прежнее расстояние до центра, а когда буду от клубка где-то в 10-12 шагах, вскочить и бежать прочь со всех ног. А ведь я понятия не имел, что змеиные клубки попадаются в болотах, считал их порождением степей. Хотя эта аномалия немного отличалась от привычных. Жгуты энергии в ядре несколько иного оттенка, не такие чистые, ярко-красные, с легкой примесью зелени. Скорее всего, такой особенностью обладали именно болотные клубки, так их меняла топь. Но вместе с цветом у местных аномалий могли измениться и свойства, а я ничего про них не знал. В голове все еще клубился туман, в котором возникали и тут же исчезали смутные картины. Ничего толком я припомнить не мог, хотя теперь мне казалось, что змеиный клубок, равно как и цветок или свеча, детище северной части зоны. Ну да, правильно, рыжая и говорила, что мы на севере, за ЧАЭС. Далеко забрались. Странно все же. Я знаю про аномалии, вон смог вспомнить даже, что змеиный клубок — специфическая северная штука, а свое имя забыл. Услышав тихое гудение сбоку, я замер, вслушиваясь, и вскоре сообразил, что является источником звука. Ну, конечно, если это взрослая, хорошо развившаяся аномалия, она должна породить вихри. Гудение приближалось из-за правого плеча. Когда ядро перекатилось на другой бок пузыря, я вновь пополз, осторожно оглянувшись. Смерч в человеческий рост высотой, поднимая листья и грязную воду, медленно двигался по дуге вокруг аномалии. Змеиные клубки, достигшие определенного возраста, создают воздушные смерчи, обычно один или два, редко три. Те способны кружиться месяцами, иногда уменьшаясь, иногда набирая мощь, хотя размеры их никогда не превышают одноэтажный дом. Вихрь может разрушиться, если в него попадет что-то крупное, например, человек. Этот средних размеров, сам по себе не очень опасен, но он вырвет тело из грязи, и тогда клубок атакует меня. Я пополз как можно скорее, едва сдерживаясь, чтобы не вскочить и не броситься прочь. Громко хлюпать и баламутить грязь нельзя, аномалия тут же заметит. Красное ядро каталось по пузырю, волны напряжения расходились вокруг, тысячи незримых иголочек покалывали кожу. Вихрь нагонял, гудение становилось все громче. Несколько мгновений я тешил себя надеждой, что он пройдет мимо, но тут смерч заметил меня. Эта их особенность также стала причиной споров с лесником. Как вихри, порожденные змеиным клубком, находят оказавшихся поблизости людей или животных? Я считал, что они реагируют на тепло тела, а сталкер, что их притягивает мозговое излучение или аромат мысли, как он выражался. Мол, оно есть у любого человека и даже неразумного зверя, и вихри как-то чувствуют его. Ощутив дуновение воздуха, я пополз еще быстрее. Клубок по-прежнему хищно рыскал внутри прозрачного шара, вихрь нагонял. А потом он оказался прямо за мной, поток воздуха зашевелил волосы на голове, по грязи пробежала рябь. Все, конец. Сейчас смерч вцепится в меня, вырвет из болота, и красное ядро метнется на ближнюю сторону пузыря. Оставалась единственная возможность. Про этот трюк мне кто-то рассказывал, кто именно, я хоть убей, вспомнить не мог. Однажды он проделал его и спас себе жизнь. Хотя и не советовал повторять, так как на его глазах такое же пытались совершить двое.